Дэвид Гребер. Ты анархист? Ответ может тебя удивить. Возможно, ты уже что-нибудь слышал о том, кто такие анархисты, или даже слышал о их убеждениях. Скорее всего, почти все из того, что ты слышал, глупости. Многие люди считают, что анархисты являются сторонниками насилия, хаоса и разрушения, что анархисты против любой формы организации и порядка, что они сумасшедшие нигилисты, которые только и мечтают взорвать все к чертям. На самом деле это ужасно далеко от истины. Анархисты просто верят в то, что люди в состоянии вести себя адекватно, без какого-либо принуждения. Это довольно упрощенное определение, но это именно то, что так пугает богатых и власть имущих. По сути, анархические убеждения основываются на двух простых предположениях. Первое. В обычных обстоятельствах люди способны действовать достойным и разумным образом и могут организовать себя и даже сообщество без указания сверху. Второе – это то, что власть развращает человека. Прежде всего, анархизм – это вопрос наличия храбрости для того, чтобы следовать простым человеческим принципам, по которым мы живем, и следовать им до логического завершения. Это может показаться тебе странным, но вероятнее всего, ты уже анархист, просто не осознаешь этого. Давай начнем с того, что возьмем несколько примеров из повседневной жизни. Как ты поступишь при наличии очереди в переполненный автобус? Будешь спокойно ждать или растолкаешь людей и пробьешься вперед, пользуясь отсутствием полиции? Если ты спокойно ожидаешь своей очереди, то ты привык действовать как анархист. Основной анархический принцип – это самоорганизация, то есть предположение, что людям не нужно находиться под угрозой уголовного преследования, чтобы договариваться и уважительно относиться друг к другу. Каждый считает, что способен вести себя разумно. Если человек думает, что законы и полиция необходимы, это значит, что он не верит, что другие люди способны вести себя разумно. Но если ты так думаешь о людях, то, вероятно, и другие люди точно так же думают о тебе. Анархисты уверены, что почти все преступления, которые заставляют нас верить в то, что армия, полиция, тюрьмы и правительство необходимы, чтобы нас контролировать, фактически вызваны систематическими несправедливостью и неравенством, которые порождают те самые армию, полиция, тюрьмы и правительство. Все это замкнутый круг. Если люди привыкли видеть, как плюют на их мнение, они, скорее всего, рассердятся, станут циничными и даже жестокими, что облегчит задачу тем, кто стоит у власти. Им будет значительно проще говорить, что мнения людей не имеют значения. Как только люди понимают, что их мнение действительно имеет значение, точно такое же, как и мнение других, они начинают осознавать. Если кратко, анархисты считают, что власть и ее последствия делают людей глупыми и безответственными. Ты член клуба, спортивной команды или волонтерской организации, где решения принимаются не лидером, а на основе общего мнения? Если ты ответил «да», то ваша организация работает на анархических принципах. Другой анархический принцип – это добровольное объединение. Это лишь вопрос применения демократических принципов в обычной жизни. Единственная разница в том, что анархисты считают, что необходимо общество, в котором будут существовать группы, действующие с учетом мнения всех их членов. И поэтому в иерархических, военных типах организаций, основанных на цепочке командования, таких как армия или крупные корпорации, больше не будет нужды. Вероятно, ты не веришь, что такое возможно. Но каждый раз, когда ты приходишь к соглашению путем консенсуса, а не угроз, каждый раз, когда ты заключаешь мирное соглашение с другим человеком, приходя к пониманию, или достигая компромисса через внимание к конкретной ситуации или потребностям другого человека, ты анархист, даже если не осознаешь этого. Анархизм – это то, как люди ведут себя, когда их действия основаны на личном выборе, когда они имеют дело с другими людьми, которые также свободны, и поэтому осознают, что несут ответственность за других. Это приводит к важному моменту. Люди могут быть разумными и внимательными, когда они имеют дело с равными. Такова человеческая природа. Но они не могут быть такими, когда есть власть одних над другими. Дайте человеку власть, и он будет всегда злоупотреблять ее в том или ином смысле. Веришь ли ты в то, что большинство политиков – эгоистичные свиньи, которые думают только о себе и не заботятся об интересах общества? Думаешь ли ты, что современная экономическая система глупа и несправедлива? Если ты ответил «да», то ты подписался на анархическую критику современного общества, по крайней мере, в самом широком смысле. Анархисты считают, что власть развращает и тех, кто проводит всю жизнь в ее поисках. Это самые последние люди, у которых она должна быть. Анархисты считают, что нынешняя экономическая система построена так, чтобы вознаграждать людей за эгоистичное и беспринципное поведение, нежели за порядочность и заботу о людях. Большинство людей идут по этому пути. Разница лишь в том, что большинство людей думают, что с этим ничего нельзя сделать. И на этом всегда будут настаивать верные слуги власти, логика «лишь бы не сделать хуже». Но что, если это не так? И есть ли действительно какая-либо причина верить этому? Как ты можешь проверить, большинство предсказаний о том, что произойдет без государства и капитализма, оказываются неверны? На протяжении тысяч лет люди жили без государства и правительства. Во многих уголках мира и сегодня люди живут вне правительственного контроля, и они не убивают друг друга. Они ценят свою жизнь так же, как жизнь других. Конечно, в городе, в сложном технологическом обществе, все будет намного сложнее, но технологии могут значительно упростить решение всех этих проблем. На самом деле, мы даже не представляем, как может измениться наша жизнь, если технологии начнут работать в соответствии с потребностями общества. Сколько часов нам действительно нужно работать, чтобы поддерживать функционирование общества, если мы избавимся от всех бесполезных и разрушительных профессий? Телемаркетологов, юристов, охранников, финансовых аналитиков, специалистов по связям с общественностью, чиновников и политиков. И перенаправим наши лучшие умы с разработки космических вооружений и оценки фондовых рынков на автоматизацию опасных или раздражающих задач, таких как добыча угля или уборка ванной комнаты. А затем распределим оставшиеся работы между всеми одинаково. 5 часов в день, 4, 3, 2. Никто не знает об этом, потому что никто даже не задавался этим вопросом. Анархисты считают, что как раз эти вопросы нам нужно задавать. Ты действительно веришь тому, что рассказываешь своим детям, или твои родители рассказывают тебе? Неважно, кто начал первый, две лжи не станут правдой. Убирай за собой. Не придавая значения тому, что люди разные. Мы должны решить, обманываем ли мы наших детей, когда говорим им о том, что правильно, а что нет. Или мы готовы применить те же запреты к себе. Потому что если ты применишь эти принципы и их логические выводы к себе, ты придешь к анархизму. Возьмем принцип «две лжи не дают правды». Если бы ты относился к нему серьезно, он бы одним махом выбил все основания для войны и системы правосудия. То же касается обмена. Мы говорим детям, что они должны делиться и быть внимательны к нуждам других. А после этого уходим в реальный мир, в котором, как мы предполагаем, все эгоистичны и конкурируют друг с другом. Анархист бы сказал, что мы говорим правду нашим детям. Практически каждый большой успех, каждое открытие или достижение, которое улучшило нашу жизнь, было сделано, основываясь на сотрудничестве и взаимопомощи. И даже сейчас большинство из нас тратит больше денег на своих друзей и семью, чем на себя. В мире не всегда царит конкуренция. Почему же общество должно поощрять подобное поведение, не говоря о том, что люди конкурируют за предметы первой необходимости? Все это служит интересам людей, находящихся у власти, которые хотят, чтобы мы жили в страхе перед друг другом. Вот почему анархисты призывают к миру, основанному не только на свободной организации, но и взаимопомощи. Большинство детей растет в соответствии с анархической моралью, а затем постепенно понимает, что мир взрослых функционирует совсем другим образом. Вот почему многие из них становятся бунтарями или отчужденными, и даже склонными к суициду. А позже они становятся такими же отстраненными и несчастными, как взрослые, и их единственным утешением становится воспитание собственных детей и притворство перед ними, что мир справедлив. Но что, если мы бы действительно стали строить мир, который бы основывался на принципах справедливости? Не будет ли это величайшим даром, который мы можем дать нашим детям? Вы верите в то, что некоторые люди изначально коррумпированные и злые, или что некоторые люди, женщины, темнокожие, небогатые или необразованные, хуже, и что они должны управляться теми, кто лучше? Если ты ответил «да», ты не анархист, это слишком. Но если ты ответил «нет», ты, скорее всего, подписался на 90% анархических принципов, как и те, кто живут своей жизнью, соответствуя им. Когда ты относишься к другому человеку с уважением, ты анархист. Когда ты решаешь свои разногласия с другими, приходя к компромиссу, прислушиваясь к тому, что скажет каждый, вместо того, чтобы слушать кого-то одного, ты анархист. Когда у тебя есть возможность вынудить кого-то сделать что-то, но ты взываешь к разуму и справедливости, ты анархист. Это происходит постоянно, когда вы что-то делите с другом или решаете, кто будет мыть посуду, полагаясь при этом на справедливость. Сейчас ты можешь возразить, что все это хорошо, но только для небольших групп людей. Но управление городом или страной – это совершенно другое дело. И, конечно, в этом что-то есть. Даже если мы децентрализуем общество и сконцентрируем как можно больше власти в руках малочисленных сообществ, все равно останется много вещей, которые должны быть решены согласованно, таких как движение поездов и направление медицинских исследований. Но просто потому, что это является сложным, не значит, что делать это невозможно. Фактически, анархисты имеют множество идей по построению сложного самоуправляемого общества. Их объединение уходит далеко за рамки этого небольшого вводного текста. Достаточно сказать о том, что множество людей потратило много времени для продумывания моделей действительно здорового и демократического общества. К тому же, анархисты не утверждают, что план идеален. Последнее, чего мы хотим, так это то, чтобы навязать заранее подготовленные модели на общество любым путем. Мы, вероятнее всего, не можем представить и половины проблем, которые появятся, когда мы попытаемся создать свободное общество. Но мы уверены, что человеческая изобретательность всегда сможет решить эти проблемы, не отступаясь от наших принципов, которые в конечном итоге являются принципами простой человечности.